искал, очень долго ты правду искал, ты устал, не нашел, и надежду найти потерял, открывал тайники, испытал поруганий несть, безнадежно вздохнул, но правда же все-таки есть. Открывал тайники, испытал поруганий несть, безнадежно вздохнул, но правда же все-таки есть. Ты искал лишь там, и сгустилась одна темнота, и корыстным страстям жизнь людей с молотка дана. Разве трудно понять, что из старых следов ее нет, где насилие царит и потоптанный верности свет? Разве трудно понять, что из старых следов ее нет, где насилие царит и потоптанный верности свет? Вздыхай, но пойми, не в удачах твоя, друг, вина. Издавна ты в удел выбрал лавры, крики «Ура!», а она на земле в унижении, но там же чиста. Друг, поверь, ты найдешь правду только лишь у Христа. Она на земле в унижении, но там же чиста. Друг, поверь, ты найдешь правду только лишь у Христа.